«У нас есть небольшое преимущество перед Скаари», — сказал Асад. «Они знают о моем присутствии на планете, а энергетический спектр Ифрита на радарах сильно отличается от любой местной техники, так что они сложат два и два и поймут, где меня искать». «Но поскольку они полагают, что живой я представляю большую ценность, чем мертвый, то стрелять на поражение во всех без разбора они не будут. Нас же подобные ограничения не сдерживают». «А ты уверен, что ты нужен им живым? Иначе они бы уже долбанули по нам с орбиты», — сказал Асад. «Еще в первые же 5 минут после обнаружения Ифрита на радарах». «Логично», — признал Дюк. «Полагаю, что переночевать мы можем на корабле», — сказал Асад. «Удара с орбиты, как я говорил, можно не опасаться, так как я нужен Скаари живым, а флайер мы засечем задолго до того, как он будет представлять для нас угрозу. Утром предлагаю выдвинуться вот в этом направлении», — воткнул пальцем в монитор, на который была выведена карта. «Почему именно туда?» — спросил Дюк. «Там есть река», — объяснил Асад. «А у меня с детства слабость к рекам, и вообще направление нам сейчас не принципиально. На войне главное — вовремя предпринять маневры». «Это уже война, Асад?» — спросил я. «А ты думаешь, Скаари на танцульке сюда прилетели?» — ухмыльнулся бородатый наследник Левантийского престола. «И космопорт они чисто ради шутки разбомбили, да? И на нас тоже просто так охотятся из спортивного интереса». «Я не в этом смысле», — сказал я. «Как думаешь, это очередная локальная стычка, пусть даже планетарного масштаба, или это начало большой бойни, которую все так ждут?» «Понятия не имею», — сказал Асад. «Тут многое, если не все, зависит от политиков, причем от ваших политиков. Даже ребенку понятно, что Новая Колумбия человечеству более не принадлежит, а принадлежит она Скаари. Однако, хапнув эту планетенку, дальше клан Прадиша двинуться не сможет. Ибо с теми силами, которые я наблюдал, все, на что он может рассчитывать, это попытаться удержать планету под своим контролем. И если Альянс спустит все на тормозах, смирившись с потерей для человечества этой планеты, то это будет всего лишь локальная стычка, один из многих эпизодов противостояния людей и Скаари. А вот если ВКС полезут отбивать планету обратно, тогда мы им получим крупномасштабную войну со всей гегемонией». «Как-то все это странно», — заметил Дюк. «Неужели от самих ящериц здесь ничего не зависит?» «Много ли ты знаешь о внутреннем устройстве гегемонии, сержант?» «Почти ничего. А я много знаю», — довольно ухмыльнулся Асад. «Изучал их не один десяток лет. Понимаешь, у Скаари очень сложная внутренняя политика. Она так сильно завязана с их религией, что эти понятия в их языке определяются одним словом». «И что из этого следует?» — спросил Дюк. «Но вообще-то из этого следует довольно много всяких любопытных вещей», — сказал Асад. «Но если говорить о данном конкретном случае, кланы Скаари независимы друг от друга только теоретически. На самом деле их связывает между собой куча договоренностей. Там вообще очень сложные взаимоотношения. Если какой-то клан, в данном случае клан Прадиша, начинает войну, то это его личное дело, и вмешиваться до завершения конфликта никто не станет. В данном случае конфликт уже завершен. Планета находится под контролем Скаари почти целиком. Мелкие очаги сопротивления вроде нашей группы можно не считать». Асад снова ухмыльнулся. «Похоже, мысль о том, что наша группа, состоящая из 6 человек, может быть названа очагом сопротивления, немало его забавляла. Но вот если внешний агрессор нападает на какой-то клан Скаари, то другие кланы, связанные с ним договоренностями, должны прийти на помощь. И если ВКС прилетят отбивать планету обратно, то клан Прадиша не останется драться в одиночестве». «То есть они впишутся в эту ситуацию всей расой?» — уточнил я. «Конечно, не всей. Клан Прадиша не самый влиятельный в гегемонии, но 5-6 кланов вступят в войну точно. А дальше? Кто его знает, как будет дальше?» «Альянс не вступился за Новую Колумбию», — заметил Азим, «так что в данном случае подход с Кари мне нравится больше». «Боевых кораблей Леванта в локальном пространстве планеты я тоже не видел», — заметил Дюк. «Левантийский калифат никогда не вещал от имени всего человечества и не настаивал, что все должны объединиться вокруг него», — сказал Асад. «А Альянс сдал Новую Колумбию врагу вполне осознанно. Поэтому я не думаю, что ВКС в ближайшее время заявится ее отбивать». «Что ты хочешь этим сказать?» — нахмурился сержант. «Альянс отдал планету Скаари? Как это понимать?» «Ровно так, как я и сказал», — ответил Асад. «Новая Колумбия в последние годы только что из штанов не выпрыгивала. Так она хотела вступить в Альянс и получить защиту ВКС». Переговорный процесс искусственно затягивался местным руководством. «Сержант, ну ты хоть на мгновение забудь про эту пропаганду», — сказал Асад. «Сам подумай, какого шайтана местные дипломаты стали бы затягивать этот процесс, когда у границ системы постоянно появляются боевые корабли Скаари? Процесс затягивался, спорить не буду, только затягивали его ваши собственные дипломаты». «Зачем?» «Тут много факторов», — сказал Асад. «Во-первых, помимо Новой Колумбии существует еще с десяток независимых миров, чье положение не настолько катастрофично, и они вовсе не рвутся принимать ваши демократические ценности. На примере Новой Колумбии им показали, что случается с такими мирами. И я знаю об этом не понаслышке, потому что представляю как раз один из таких независимых миров». «А ты думаешь, что калифат сможет выстоять в одиночку?» «В одиночку никто не сможет выстоять», — сказал Асад. «Но вашу демократию мы никогда не примем. В случае войны речь может идти только о военном союзе, не более того». «Неужто калифат будет диктовать альянсу условия?» «Да запросто», — сказал Асад. «Калифату принадлежат три планеты, но в случае угрозы население промышленного Дамаска может быть эвакуировано на Левант в течение пары недель. А Левант и Агроба обладают орбитальной обороной шестого класса. Сколько планет Альянса, кроме Земли, способны похвастаться такой защитой? Наш военный флот состоит из кораблей нашей собственной постройки, а не списанных крейсеров Альянса. Наши планеты самодостаточны и способны выдержать десятилетнюю осаду, потому что у нас нет проблем с перенаселением. Но я не думаю, что кто-то будет нас осаждать. Более вероятно, что противник обломает зубы при первом штурме и отправится искать добычу полегче». «Это заявление тоже сильно смахивает на пропаганду», — сказал я. «Ни в коем случае», — сказал Асад. «За все время своего существования калифат не проиграл ни одной локальной войны, в отличие от Альянса, который вчистую слил битву на астероидах. Клинонцы сунулись в нашу сферу влияния 23 года назад», — заметила Азим. «Пытались захватить дамасские рудники и уползли во свояси, потеряв 6 боевых кораблей. В ваших новостях это событие никак не освещалось». «Я бы все-таки не стал сравнивать локальные заварушки с тем, что может случиться», — сказал Дюк. «Левант — богатая система. Думаю, что она обозначена у ящериц как одна из целей первой волны вторжения». «Сейчас это пустопорожние разговоры», — отмахнулся Асад. «Или кто-то из вас ознакомился с генеральным военным планом Скаари? Нет? Чудесно. Тогда вернемся к нашей милой Новой Колумбии. Вторая причина, по которой Альянсу было невыгодно ее защищать. На планете нет практически ничего ценного, ничего такого, чего нельзя получить у других миров. А с другой стороны, собственная орбитальная оборона у планеты, ну, мы все видели, на что она способна. Если бы Новая Колумбия вошла в состав Альянса, ее защиту пришлось бы строить с самого нуля, но поскольку с планеты нечего взять, это экономически невыгодно. Одни расходы». «Как-то это все слишком цинично звучит», — сказал я. «Это политика», — сказал Асад. «Политика всегда цинична. Миллионы людей, которые живут на планете, в расчет не принимаются. Чисто по-человечески их жалко, конечно, но так уж сложилось. Они забрались слишком далеко и слишком долго настаивали на своей независимости. И в нынешней ситуации планету было куда проще и дешевле слить, чем сохранить для человечества». «Калиф поступил бы иначе? Правители бывают разные», — сказал будущий калиф, пожимая плечами. «Хороший правитель никогда не запустил бы ситуацию до такой степени, я думаю. Впрочем, на все воля Аллаха. В первую очередь надо думать о своих». «В калифат входят всего три планеты», — сказал Дюк. «В альянс — десятки». «Это и есть самая большая ошибка альянса», — сказал Асад. «Он слишком большой, а государством таких масштабов очень сложно эффективно управлять. Если бы вместо одного альянса существовал хотя бы с десяток независимых политических образований, сейчас все было бы совсем по-другому. Мы бы погрязли в междоусобицах на манер Скаари», — сказал Дюк. «А вот и нет. У нас со Скаари разная психология», — возразил Асад. «Когда человечество жило на одной планете, основной причиной грызни были ресурсы. Большинство же звездных систем, которые входят в альянс, вполне способны обеспечивать себя сами, и воевать между собой им экономически невыгодно. Человечеству вполне хватило бы места в галактике, если бы галактика принадлежала только ему. Поделить ее со Скаари гораздо сложнее». «А тут еще клинонцы», — поддакнул ему Дюк. «Клинонцы — это люди, чтобы по этому поводу не говорила пропаганда альянса», — сказал Асад. «С клинонцами можно договориться». Я мысленно отметил, что Асад-ад-Дин разделяет взгляды полковника Визерса. Интересно, а Левантийский калифат уже предпринимал какие-то шаги по сближению с империей? Ведь, по идее, им гораздо легче найти общий язык. У них одинаковый политический строй, и демократические ценности не станут для них камнем преткновения. Писатели-фантасты когда-то предполагали, что агрессивность свойственна именно молодым расам, но похоже, что они ошиблись. Самая древняя раса галактики оказалась и самой воинственной. Пока человечество занималось решением своих внутренних проблем, Скаари нападали как на Альянс, так и на Империю, но мы до сих пор точно не знали их военного потенциала. Понятно, почему некоторые люди выступают за объединение всех сил человечества перед лицом угрозы Скаари. Нельзя не опасаться того, о ком почти ничего не знаешь. Оторвавшись от размышлений, я обнаружил, что Асад продолжает говорить. Впрочем, в данной ситуации есть еще один нюанс, который позволит человеческим силам дать отпор Скаари на Новой Колумбии и не спровоцировать всеобщую войну, сказал Асад. Дело в том, что после стычки в системе Виктория клан Прадеша де Юре находится в состоянии войны с Калинонской империей, причем именно Скаари выступают агрессором. И если Скаари вышибут отсюда не ВКС Альянса, а силы Империи, то у гегемонии не будет официальных поводов начинать войну. А если учитывать, что клан Прадеша уже давно является бельмом на глазу гегемонии, они даже порадуются такому исходу. Но исключительно про себя, разумеется. «Империя слишком далеко отсюда, так что даже если ребята решат вписаться в эту ситуацию, их флоту потребуется полгода, чтобы добраться сюда в обход Альянса», — буркнул Дюк. «Да из чего бы им вмешиваться? Эта планета не представляет никакой ценности, если даже Альянс отказался за нее драться». «Всякое может быть», — сказал Асад. «Это уже вопросы политики, а в политике даже жесты могут представлять особую ценность». «Ты просто теоретизируешь или знаешь что-то, чего мы не знаем?» — спросил я. «Увидим, если будет на то воля Аллаха», — улыбнулся наследник.